последнее время в нигерийском кружке по изучению чучейской философии прошла публичная читка отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын на 7-м съезде партии. Здесь присутствовали представители Национального комитета по изучению кимрсенизма кимчинризма, кружка по изучению чучейской философии и Абужийского университета и жители Нигерии. На собрании был показан наш документальный фильм «Знамя Трудовой партии Кореи».